Глава 137. Хаджар не без помощи ведьмы смог переместиться за стол. Он пил клятый отвар и смотрел на невозмутимую ведьму. Ту нисколько не волновал порыв Хаджара отсечь ее же голову. И все же, даже несмотря на все произошедшее, Хаджар не мог отрицать двух вещей. Перед ним сидела безумно красивая женщина. Где-то на другом конце полуострова в их сторону бежала орда из испуганных зверей. А когда в джунглях происходит пожар и из него спасаются бегством, то не повезет тем, кто окажется на пути этого самого спасения. Так что генерал испытывал весьма смешанную палитру чувств. С одной стороны, ему хотелось убить ведьму за то, что та что-то сделала с его сознанием. С другой, изнасиловать и потом убить. Но эти мысли ему подсказывала злоба, так что насиловать он никого не собирался. И самая продуктивная идея – поскорее вернуться обратно в лагерь. Им предстояло проделать просто невероятный объем работы, если они хотели пережить эту зиму. К голоду и холоду теперь добавились острые клыки и когти. «Чем ты меня отравила?» — спросил, наконец, Хаджар. Не то чтобы ему не терпелось завести разговор с красавицей, но он должен был знать, на что не смогла отреагировать нейросеть. Нейн улыбнулась, поправила выбившуюся прядь и отпила немного травяного чая. Делала она это настолько женственно, как может лишь девушка, которая уверена в своей красоте, желанности и в то же время скромности. Хаджар вздрогнул и отвернулся. Он всегда полагал свои вкусы весьма специфичными и нереалистичными. Ему нравился особый тип девушек. Сильные и свободные, и в то же время женственные. Обычно эти три качества не сочетались в практикующих женского пола, и тем более в простых смертных. Видимо, островитянка стала вторым после Стефа исключением. Во всяком случае, из тех, что ему встречались. «Я тебя ничем не травила, генерал», — спокойно ответила ведьма. Хаджар сдержал свой порыв обнажить клинок. Для начала у него все еще не хватало на это сил. Если бы Нейн призвала своих шерстяных собратьев, они бы от него и костей не оставили, сожрали бы подчистую. «Ты сама сказала, что отравила». «Я соврала», — пожала плечами Нейн. «Не смотри так на меня, генерал». «И как же я смотрю?» «Осуждающе. Не вижу ни единого повода, по которому ты бы имел право меня осуждать». Хаджар мог и был готов с этим поспорить. «Ты только что распоряжалась моей жизнью по своему усмотрению. А ты таким же образом распоряжаешься жизнями нескольких миллионов». «Они идут за мной добровольно», — парировал Хаджар. «И не уводи разговор в сторону. Как ты смогла это сделать?» Нейн смотрела на своего собеседника, вглядывалась в глубину его синих глаз. Она прекрасно понимала, в каком состоянии находился человек после путешествия души. И уж тем более еще ни один из тех, для кого она служила проводником, не мог всего спустя 5 минут сидеть и разговаривать, особенно требовать чего-либо. Обычные люди, вне зависимости от силы своего тела и развития, от дня до 3 валялись в беспамятстве. Их душа не то чтобы искала обратный путь в тело, а заново к нему привыкала, обживалась, так сказать. Генерал же, в чем Нейн не сомневалась, был на грани того, чтобы попытаться обнажить клинок. Тогда ей придется позвать волков, и отважный воин станет вкусным ужином для ее собратьев. Отважный, сильный и безрассудный, как разожженный небесной молнией огонь или как дракон, в которого вселился демон ярости. Давно она не встречала таких мужчин. «Мне нужно было твое доверие, воин», произнесла ведьма и отодвинула чашку в сторону. «Ни одно из заклинаний и зелий не сможет дать такого доверия. Они могли бы обмануть твой разум, заставить тебя служить мне вернее, чем пес, но не доверять душой и сердцем. Тогда ты... Я обманула тебя, кивнула Нейн. Вернее, твою глупую веру в то, что я как-то тебе наврежу. Ты доверял своей настороженности. И в тот краткий миг, когда я сказала, что отравила тебя, ты поверил в это. Пусть на мгновение, но ты всем своим «я» поверил в то, что я тебя отравила. Я использовала эту веру и отправила твою душу в путешествие». Хаджар помолчал, а потом, не стесняясь присутствия леди, грязно выругался. Очень грязно. Настолько, что, услышь такое в детстве няня, она бы порола его месяцами. Нейнджи улыбнулась и вновь взялась за чашку. Хаджар никогда не любил игры разума. Да, возможно, он умел в них сносно играть, но не так хорошо, как с клинком. Честный бой, по его мнению, был лучше, нежели интриги и хитрые уловки. Кто-то скажет, что это глупо, по-мужлански и в корне неверно, но когда ты настолько силен и искусен, что твой меч способен пронзить небо, какие из уловок и интриг смогут тебя задеть? Это не означало, что не требовалось использовать интеллект. Нет-нет. Разум для воина был даже важнее, чем мышцы. Вот только то, как его некоторые использовали, Хаджару не сильно импонировало. «И часто ты отправляешь чужие души в путешествия?» Последнее слово он произнес настолько саркастично, насколько только мог. Но и это не смогло задеть Нейн и сбросить ее маску ледяного спокойствия. Пусть даже и во льду чувствовался домашний уют, какой может принести с собой лишь настоящая женщина. «Не очень», — уклончиво ответила Нейн. «Не всегда они заканчиваются хорошо». «В каком смысле?» Она еще раз взглянула в глаза генерала и поняла, что скрывать не имеет смысла. Чтобы пережить эту зиму, они были нужны друг другу, а тайна рано или поздно все равно откроется. И когда воин узнает правду, причем не от нее, то его уже не будет удерживать слабость. Он придет за ней и заберет ее жизнь. А Нейн не торопилась навстречу к праматерям. «Если бы ты погиб в теле зверя, то умер бы и здесь. Если бы на пути туда или обратно твоя душа затерялась в бесконечной реке энергии, ты бы тоже погиб. Твое тело иссохло бы и превратилось в мумию, а душа стала призраком. Если бы по возвращении твоя душа засомневалась, если бы что-то пошло не так, ты бы никогда не очнулся. И таких «если бы» я могу перечислять вплоть до позднего вечера». Хаджар поставил чашку с отваром на стол. Он посмотрел на ведьму, на бездонную глубину ее черных глаз и на лицо, ради которого некоторые были бы готовы умереть. Глупо отрицать, что Хаджар понимал ее мотивы. Она хотела защитить своих людей, свой поселок и всех тех, с кем ее соединила алыми лентами судьба. Кто для нее Хаджар? Лишь очередной мужчина с мечом у пояса и военными регалиями на груди. Мимолетный странник, попутчик на длинном и извилистом пути жизни. Наверное, чтобы защитить своих людей, армию, он бы поступил так же. Да и чего уж там, он уже так поступал, когда решил пойти войной на секту Черных Врат, когда оставил командование Туру и отправился в горы за лекарством для друга. Он прекрасно понимал мотивы и резоны ведьмы. Но демоны, это не означало, что он был готов с этим мириться. Молча, не прощаясь, Хаджар поднялся. У него это получилось не с первого раза. Он споткнулся, но, схватившись за край стола и опираясь на меч, смог доковылять до выхода. Нейн так и не сдвинулась с места. Даже когда генерал открыл дверь и вышел на крыльцо, когда зарычали провожавшие его взглядами волки, она не сдвинулась с места. Она знала, что стоит ей пошевелиться, и воин умрет, потому что он будет должен обнажить свой меч, а она должна отдать приказ волкам. И все же, смотря в окно на удаляющуюся фигуру отважного генерала, она надеялась, что тот обернется. Сама не знала почему, но надеялась. Хаджар так и не обернулся.